Глава 89. Брэндон Моуди наблюдал, как без четверти 10 в бюро путешествий вошла Конни Сантини, секретарша, а Карен Грант вышла из офиса. В рассказе Энни Вебстер о вечере, проведенном ею с Карен Грант в Ньюаркском аэропорту, что-то настораживало его. Он беседовал с Вебстер неделю назад, и сегодня он вновь хотел поговорить с ней. Моуди подошел к бюро. Открывая дверь, он попытался изобразить на своем лице улыбку случайного посетителя. «Доброе утро, миссис Вебстер. Я случайно проходил мимо и решил зайти. Вы хорошо выглядите. Рад вас видеть. Я боялся, как бы вы не ушли на пенсию». «Приятно, что вы помните обо мне, мистер Моуди. Я решила подождать со своей пенсией до середины августа. Честно говоря, наши дела сейчас идут в гору, и я подумываю, не стоит ли мне повременить с продажей бюро. Но когда по утрам мне приходится вставать, бежать на поезд, а мой муж остается пить кофе и читать газеты, я говорю себе, все, с меня хватит». «Вы с Карен Грант умеете достойно обслужить клиента», — заметил Моуди, усаживаясь в кресло. «Помните, вы рассказывали мне, что в тот вечер, когда умер профессор Грант, вы с Карен были в Ньюаркском аэропорту. Немногие сотрудники бюро путешествий лично поедут в аэропорт встречать своих клиентов, пусть даже самых лучших». Энни Вебстер была польщена. «Леди, которую мы встречали, довольно преклонного возраста», — сказала она. «Она обожает путешествовать и обычно берет с собой много друзей и родственников. В прошлом году мы бронировали ей и 8 ее спутникам кругосветное путешествие с обслуживанием по первому классу. В тот вечер, когда мы встречали ее, она прервала свою поездку и возвращалась одна, потому что неважно себя чувствовала. Ее шофера не было на месте, и мы сами вызвались встретить ее в аэропорту. Понадобилось не так много усилий, чтобы ей было приятно. Карен вела машину, а я разговаривала с ней, сидя сзади. Насколько я помню, самолет прилетел в 9:30, — невзначай заметил Брэндон. Нет, он должен был прилететь в 9:30. Мы приехали в аэропорт в 9, но рейс был задержан в Лондоне. Нам сообщили, что самолет прилетит в 10, и мы пошли в зал ожидания для пассажиров первого класса. Брэндон посмотрел в свои записи. «И согласно вашему утверждению, он прилетел в 10. Энни Вебстер заметно смутилась. «Я ошиблась, а потом я вспомнила и поняла, что это было почти в 9:30. «В 9:30 ночи?» «Да, когда мы пришли в зал ожидания, сообщили, что в связи с неисправностью компьютеров рейс откладывается на более длительное время. Однако время прошло быстро, потому что мы с Карен смотрели по телевизору фильм». «Не сомневаюсь, — рассмеялась секретарша, — что вы, миссис Вебстер, проспали весь фильм». «Ничего подобного, — возмутилась Энни Вебстер, — шел «Спартак». Много лет назад это был мой любимый фильм, а сейчас восстановили то, что тогда вырезали. Я не сомкнула глаз». Моуди не стал допытываться. «У Карен Грант есть приятель по имени Эдвин. Он писатель-путешественник. Вам это известно?» От него не ускользнуло выражение лица секретарши, ее поджатые губы. «Вот с ней-то мне и нужно поговорить только наедине». «Мистер Моуди, у деловой женщины много знакомых мужчин. Она может ходить с ними обедать, ужинать, и мне обидно, что в наше время кто-то может усматривать в этом что-то предосудительное». Энни Вебстерн твердо верила в то, что говорила. «Карен Грант — привлекательная, трудолюбивая молодая женщина. Она была замужем за талантливым профессором, который понимал, что ей необходимо иметь свое дело в жизни. Он прилично зарабатывал и был весьма щедр по отношению к ней. Она всегда с восторгом отзывалась об Эллоне. Ее взаимоотношения с другими мужчинами были исключительно деловыми». Стол Конни Сантини стоял несколько в глубине справа от стола Вебстер. Поймав на себе взгляд Брэндона, Она закатила глаза, всем своим видом показывая полнейшее несогласие.